Глава 21. Загадки. Задик, пораженный как человек, вблизи которого упала молния, пошел на удачу. Он прибыл в Вавилон в тот самый день, когда бившиеся на арене рыцари собрались в приемную залу дворца, чтобы отгадывать загадки и отвечать на вопросы великого мага. Все рыцари были в полном сборе, но между ними не было ни одного в зеленых доспехах. Едва Задик показался в городе, как его окружила толпа народа. На него не могли насмотреться. Все благословляли его и желали ему быть государем Вавилона. Завистливый Аримаз, встретив его, вздрогнул и отвернулся. Народ сопровождал Задига до самого входа в собрание. Страх и надежда овладели сердцем царицы, едва только она узнала о его прибытии. В городе ее крайне беспокоило то непонятное для нее обстоятельство, что доспехи Задига были надеты на Итабаде, а сам он был без всякого вооружения. При появлении Задига поднялся глухой ропот. Все были удивлены и рады его видеть, но присутствовать в собрании позволялось только тем, которые участвовали в состязании на арене. «Я бился, как и все», — сказал Задиг. «Но другой носит здесь мое вооружение. И в ожидании того, пока я буду иметь честь доказать это, я прошу позволения присутствовать здесь и отгадывать загадки». Собрали голоса. Его слава как честного человека была еще так свежа в памяти всех присутствующих, что все согласились исполнить его просьбу. Великий маг предложил сначала вопрос, что на свете самое долгое и в то же время самое краткое, самое быстрое и самое медленное, самое делимое и самое пространное, самое пренебрегаемое и самое сожалеемое, без чего ничто не делается, что пожирает все малое и оживляет все великое. Итабад должен был отвечать. Он сказал, что такой человек, как он, ничего не смыслит в загадках, и что довольно того, что он одержал победу в битве. Одни говорили, что загадка означает счастье, другие — землю, третий — свет. Задиг сказал, что она означает время. Потому что нет ничего дольше времени. Оно — мера вечности. И нет ничего короче, потому что его не хватает на выполнение всех наших предположений. Нет ничего медленнее для ожидающего, ничего короче для наслаждающегося. Время считается до бесконечности и делится до бесконечности. Люди не дорожат им, а потеряв, жалеют. Ничто не делается без времени. Оно заставляет забывать то, что недостойно памяти, и делает бессмертными подвиги. Все признали, что Задиг прав. Потом спросили, что получается без благодарности? Чем пользуются сами, не зная как, что передают другим без своего ведома и теряют незаметно для самих себя. Каждый высказал свое мнение. Один Задиг угадал, что это жизнь. Так же легко решил он и другие загадки. Итабад все время уверял, что это очень немудрено, и что он решил бы все вопросы, если бы захотел только заставить себя немножко подумать. Были предложены вопросы о правосудии, о высшем благе, об искусстве управлять государством. Ответы Задига были признаны самыми основательными. «Очень жаль», — говорили все, — «что такой мудрый человек, такой плохой боец». «Знатные вельможи», — сказал Задиг, — «я имел честь остаться победителем на арене. Белое вооружение принадлежит мне. Итабад взял его у меня во время моего сна, предполагая, вероятно, что оно ему более к лицу, чем зеленое. Я готов доказать ему перед вами с одним моим мечом против всех прекрасных белых доспехов, которые он у меня украл, что честь победы над храбрым Отамом принадлежит мне». Итабад принял вызов с большой самонадеянностью. Он не сомневался, что с шлемом на голове, в латах и наручниках ему легко будет победить бойца в ночном колпаке и в халате. Задиг обнажил свой меч, отвесив поклон царице, которая смотрела на все происходившее с радостью и страхом. Итабад вынул свой меч, никому не поклонившись. Он бросился на Задига, как человек, которому нечего бояться. Он хотел разрубить ему голову, но тот успел отразить его удар, подставив ему свой меч у самого Эфеса, так что меч Итабада переломился. Тогда Задиг, схватив врага, поверг его на землю и приставил острие своего меча к промежутку между его латами. «Сдайтесь», — сказал он, — «или я вас убью». Итабад, изумленный несчастьем, постигшим такого человека, как он, не сопротивлялся Задигу, так что тот без затруднения снял с него великолепный шлем, красивые латы, изящные наручники и блестящие набедренники, надел их на себя и в этом вооружении бросился к ногам Астарте. Кадор без труда доказал, что вооружение принадлежит Задигу. Задиг единогласно был выбран в цари, чему более всех была рада Астарта, которая после стольких испытаний наслаждалась наконец тем, что все нашли любимого ею человека, достойным быть ее супругом. Итабад удовольствовался властью в своем доме. Задиг сделался царем и счастливцем в одно время. Теперь ему пришли на ум слова и из рода о песчинке, которая сделалась бриллиантом. Царица и он благословили провидение. Задиг даровал свободу прекрасной капризнице Месуфе, он же приказал отыскать разбойника Аргабада и дал ему почетное место в своем войске, обещая ему возвысить его до первых должностей, если он будет вести себя как честный воин, и повесить, если он будет разбойничать. Сетек был вызван из Аравии вместе с прекрасной Альмоной и поставлен во главе Вавилонского купечества. Кадора наградили по заслугам. Царь сделал его своим наперсником, и один из всех государей в мире он имел друга. Маленький Немой также не был забыт. Рыбаку дали прекрасный дом и заставили Оркана заплатить ему большую сумму денег и возвратить ему жену. Но рыбак, став благоразумнее, взял только деньги. Прекрасная Семира не могла утешиться в том, что предполагала, будто Задиг окривеет, а Азора не переставала раскаиваться в своем намерении отрезать ему нос. Он утешил их богатыми подарками. Завистник умер от бешенства и стыда. Государство процветало, наслаждаясь спокойствием и славой. То был лучший век на земле. Ею управляли справедливость и любовь. Все благословляли Задига, а Задиг благословлял небо. Здесь кончается рукопись истории Задига. Известно, что он испытал много других приключений, которые тщательно записаны. Просят господ, знающих восточные языки, сообщить их, если они попадутся к ним. 1748 год.